Литвинов, Испания и коллективная безопасность. Номер 156. Москва, 26 марта 1937. Достопочтенному государственному секретарю. Испанская ситуация, мир в Европе, советское участие в соглашении о вооружениях. Совершенно секретно. Сэр, в соответствии с договоренностями, я посетил комиссара иностранных дел Литвинова, чтобы выразить уважение перед отправкой в Соединенные Штаты. Объяснив, что уезжаю ненадолго домой, я сообщил, что вернусь в июне. Затем я спросил, как развивается ситуация в Испании. Он сообщил, что с точки зрения республиканских сил очень хорошо. С точки зрения мира в Европе тоже вполне хорошо. Он выразил опасение, что отступление итальянских сил заставит Муссолини направить дополнительные силы в Испанию, чтобы реабилитировать свой авторитет. В этой связи он сказал, что Международный комитет в Лондоне испытывает большие трудности. Ситуация выглядит для них очень плохо. В соответствии с германскими предложениями рассматривается эвакуация добровольцев из Испании. В связи с этим Гранди выдвинул условие, что прежде необходимо рассмотреть вопрос эмбарго на золото испанского правительства. После того, как другие правительства согласились на это, Гранди провозгласил, что итальянское правительство не будет далее обсуждать вопрос эвакуации добровольцев из Испании. Примечание мемуариста. По всей видимости, речь идет об известном фашисте, итальянском после в Великобритании Дино Гранди, графе Мордана. Известен тем, что в 1943 году понял, что Италия проигрывает войну, и бросился яростно свергать бывшего начальника. Муссолини свергли, да так успешно, что главный свергатель Гранди вместо должности великого диктатора был вынужден бежать из страны. С Международным комитетом еще интереснее. Когда в Испании подняли фашистский мятеж, в Лондоне немедленно собрались все европейские страны, кроме Швейцарии, всего 27 государств, и объявили, что никто не будет вмешиваться в испанскую войну. То есть помогать этим подозрительно красным республиканцам. Помогать можно только, поставляя оружие Гитлеру и Муссолини, которые, на минуточку, просто напали на независимую страну Испанию. Назывался этот замечательный комитет по удушению свободы простых испанцев «Комитетом по невмешательству в испанские дела». Советский Союз пытался протестовать, наш представитель Майский регулярно выступал на заседаниях комитета, но призвать к разуму не удалось. А в 1938 году комитет фактически прекратил свою работу. В Испании победил фашизм. Продолжаем. На его предположение об отчаянном характере ситуации я ответил, что для Муссолини было бы естественным желать восстановить свой авторитет, прежде чем вовлекаться в дальнейшее обсуждение. При этом кажется, что события в Испании очень быстро меняются. Всего две недели назад испанский посол заявлял мне, что его правительство серьезно обдумывает возможность объявления Италии войны. И казался очень подавленным из-за отступлений, которые терпели республиканские войска. А сейчас, по прошествии двух недель, позиции полностью поменялись местами, и поэтому ситуация может измениться к лучшему с такой же быстротой. Литвинов заявил, что это возможно, но повторил свое твердое убеждение, что если итальянцы направят дополнительные силы в Испанию, ситуация приобретет наиболее серьезный характер для мира в Европе. Он настойчиво подчеркнул, что если демократические правительства сейчас твердо заявят Италии, что не потерпят подобных действий, Муссолини не пойдет на это, так как Италия не стремится к войне в Европе. Внутренние условия Италии, экономические и политические, не слишком хороши, и Италия не выдержит европейской войны. Когда я предположил, что, возможно, демократические страны, включая Англию, не хотят угрожать твердой позиции, пока не подготовятся в надлежащей мере, он ответил, что ни Германия, ни Италия не готовы в надлежащей мере. На выраженное мной удивление, что Германия не подготовлена с военной точки зрения, он подтвердил, что по их информации Германия определенно не готова. Даже в военном смысле, не говоря уже о соображениях экономического характера. Затем я сказал, что до меня дошли слухи, будто Советский Союз выражает тревогу, как бы Франция и Англия не заключили мир в Западной Европе с Германией и Италией, оставив Россию один на один с Германией. Он крайне решительно ответил, что, по его мнению, это не соответствует фактам. Примечание посла. В то время распространялось большое число слухов, что Англия, Франция, Германия и Италия могут объединиться на основе нового западного Локарна, Таким образом, мир в Западной Европе будет гарантирован этими правительствами, но за исключением Советского Союза. Подозревали, что Гитлеру развяжут руки в Восточной Европе ради сохранения мира на Западе. Примечание мемуариста. Ничего удивительного в этих слухах не было. Более того, с некоторыми оговорками, Мюнхенский сговор и стал таким новым западным Локарно. Совсем недавно перед этим, в 1925 году, в Швейцарии, в Локарно, были заключены 7 международных военных союзов. Участвовали Германия, Италия, Англия, Бельгия, Франция, Польша и Чехословакия. Договорами были закреплены границы на Западе и предоставлена почти полная свобода Германии с нашей стороны Европы. По сути, Локарнские договора были военным союзом такого старинного Евросоюза против СССР. Штука при своей лицемерной миролюбивости едва ли не хуже НАТО. Так что слухи вполне объяснимы. Продолжаем. Затем я заявил, что в своей основе европейская ситуация выглядит просто. Трудно понять, почему государственная мудрость Европы не может предложить, чтобы Англия, Франция, Германия, Италия и Россия согласились сохранять территориальную целостность Европы и на основе торговых соглашений снабжать Германию сырьем и посредством этого заверить, что она может жить. Это освободит народы Европы и мира от пугающего бремени вооружений и страха катастрофической войны. Быстрый ответ был таков. Полагаете, Гитлер когда-нибудь согласится на что-нибудь вроде этого? Я сказал, что не знаю. Но, по моему мнению, существует очень значительное, влиятельное и ответственное мнение в Германии, которому могла бы воззвать эта идея. Литвинов ответил, что полагает, это может быть и так, что Шахт относится к такому типу людей, но он не думает, чтобы такие люди могли пересилить Гитлера, политические и военные силы, имеющие власть над Германией. Затем он заявил, что единственной надеждой сохранения европейского мира является быстрая, твердая декларация европейских демократий, что они все вместе будут стоять за мир. Он назвал Францию, Россию и Чехословакию. Он сказал, что если Соединенные Штаты присоединятся к подобной декларации, это будет означать не только европейский, но и глобальный мир, так как это решит заодно и японский вопрос. Я ответил, что мы не испытываем серьезных опасений по отношению к Японии. И вообще говоря, наши люди серьезно противятся впутыванию или вовлечению в европейские проблемы. Примечание мемуариста. Как блестящий самоуверенный американский посол. Не вызывает у него опасений японский милитаризм. И вообще, зачем лезть в европейские дела? В 1941 году оказалось, что Америка не так уж и далека от Японии. Японские бомбы, превратившие базу в Перл-Харборе в пыль вместе с гигантскими боевыми кораблями США, сразу почему-то вызвали у Рузвельта опасения по поводу Японии. А ведь еще в 1937 году Литвинов им говорил: «Опомнитесь, братцы, а то поздно будет». Продолжаем. С другой стороны, лично я испытываю уверенность, что и президент Соединенных Штатов, и государственный секретарь преданы делу мира и были бы рады внести свой вклад любым согласующимся с нашей традиционной политикой способом, если и когда придет время. Я донес до него, тем не менее, что, говоря таким образом, я выражаю только мои личные взгляды. Затем Литвинов сказал, что был бы рад воспользоваться случаем и передать мне некоторую, возможно, значимую для Соединенных Штатов информацию. А именно... После заключения последнего соглашения о морском разоружении, Советский Союз поднял перед Великобританией вопрос строительства крейсеров с конкретным калибром и тому подобное. Вопрос заключался в том, будет ли включено в соглашение условие, что СССР запрещено строить крейсера и тому подобное в количестве более, чем предусмотрено для любой другой страны-участницы. Англия обсудила этот вопрос с Германией и другими правительствами, и все согласились, что СССР имеет право построить 7 крейсеров, в то время как текущее ограничение для Германии равнялось 3 крейсерам. От СССР не потребуется раскрыть свою программу Японии. После этого Германия предложила на обсуждение, чтобы ей разрешили увеличить квоту до 5 крейсеров, а СССР может после этого расширить свой флот на 10 кораблей. СССР внес предложение, что инициатива должна носить взаимный характер, а именно, что СССР должен также иметь право расширить программу до 10 крейсеров, при условии, что Германия затем сможет увеличить флот на 5 кораблей. Вопрос временно заморозили с вероятностью, что он может быть положительно решен в дальнейшем. Примечание мемуариста. Эти взаимные предложения звучат несколько странно и тем не менее вполне соответствуют истории. Дело в том, что соглашение об ограничении морских вооружений заключить друг с другом те же Германия и СССР не могли. Особого смысла в таком узком соглашении не было. Подписывали все морские соглашения с владычицей морей Британией. Именно поэтому СССР не хотел в одностороннем порядке ограничивать свое строительство флота, пока ровно такое же ограничение не подпишет с Англией и Германией. Так и получилось в итоге. Оба морских соглашения, англо-советское и англо-германское, были подписаны в один день, 17 июля 1937 года. Так что оценка ситуации и прогноз советского наркома совершенно правильные. Продолжаем. Литвинов заявил, что, по его мнению, за 3 месяца мне удалось собрать больше информации и знаний о России, чем любому другому послу за 2 года. На это я ответил, что имею привычку знакомиться с фактами прежде, чем прийти к какому-либо мнению, которое буду докладывать руководству. Он спросил о моих впечатлениях. Я коротко сказал, что очень впечатлен тем, что они делают, силой их руководства, трудностями, которые они преодолевают. Я чувствую, они сейчас искренне привержены миру. Будущее определит результат их правительственного эксперимента. Я по-прежнему придерживаюсь мнения, что наша система лучшая для облегчения жизни массы людей, и наши процессы эволюции на основе демократии лучше, чем революционный эксперимент здесь. Беседа завершилась его выражением добрых пожеланий президенту Соединенных Штатов и государственному секретарю, а также личным пожеланием доброго пути. Имею честь оставаться, сэр, искренне ваш, Джозеф Дэвис. Выдержка из письма Стивену Эрли, 9 марта 1937. Не проходит и дня, чтобы к нашему американскому шоферу Чарли Гилиберти на улице не подошел какой-нибудь американец, принявший советское гражданство, умоляющий, чтобы тот походатайствовал перед американскими властями помочь ему вернуться домой. 1000 коммунистов приехали сюда в 1934-1935 годах из Австрии. Как мне сказал австрийский советник, они приняли гражданство в земле обетованной, а теперь не могут выбраться и прилагают все усилия, чтобы вернуться назад домой. Примечание мемуариста – крайне странная байка, которая очень понравилась бы современным либералам. Сдается мне, что этот самый шофер Чарли малость приврал послу. Если бы были реальные массовые перебежчики, посол назвал конкретное число обратившихся за американскими паспортами. Никакой проблемы для американца получить в посольстве паспорт своей бывшей страны и выехать домой не было. Злой чекист с наганом за каждым американским инженером или рабочим не ходил. Продолжаем. Дневник. Москва. 9 марта 1937. Харрисон, один из помощников посла в Варшаве, приехал на несколько дней. Он крайне информированный человек. У него любопытные взгляды. Он сказал, что в случае войны Польша столкнется с отчаянным выбором. При этом он считает, что правительство будет прогерманским и против СССР. Большой класс землевладельцев, объединенных с городской буржуазией, обладает действительной властью в правительстве. Балтийский блок, Эстония, Латвия и Литва, в отчаянной ситуации. Это искусственные государства, созданные старой Россией Лигой Наций. В случае Европейской войны они, вероятно, будут уничтожены, хотя бы временно. Примечание мемуариста. Искусственные государства, созданные из обломков России. Какой слог, какой слог? Он сказал, что Литва пророссийская. В Эстонии значительное германское население, тянущее назад в старые ганзейские времена. Эстония и Латвия обе пытаются выживать между 2 могущественных опасных врагов – Германии и СССР. Он согласился со мной, что Малая Антанта находится в процессе развала. Существование венгерских меньшинств в Румынии, Чехословакии и Югославии, а также крайне эгоистичные проблемы этих небольших государств, дают Гитлеру отличную возможность стараться расщепить их, играя на шовинистических интересах каждой из них против остальных. Примечание мемуариста. Малая Антанта – это такой же искусственный союз Чехословакии, Югославии и Румынии от 1921 года. Создан, разумеется, Британией и Францией для сдерживания России. Ровно как и в это же время создается на границе враждебная нашей стране искусственная Польша. Распадется все это сердечное согласие в 1938 году, когда в Мюнхене великие державы скормят Чехословакию Гитлеру с потрохами. Додружились против СССР австро-венгерские осколки. Продолжаем. Он считает, что Финляндия – самое светлое пятно в российском наркомате иностранных дел, так как она вполне очевидно защищает свою независимость от Германии настолько же отчаянно, как и от России. Дневник, Москва, 11 марта 1937. Новый эстонский советник, полковник Козниц, любопытный тип. Сегодня провели долгое обсуждение. Мы отлично уживались вместе в Германии. Он русский, учился в Ленинграде и служил офицером в одном из распавшихся царских полков. Он один из группы старых царских военных, которые сражались с большевиками в Эстонии и добились успеха в создании государства. Он все еще молод, с очень привлекательной внешностью и открыт новым идеям. Он особенно хорошо информирован о России. Его впечатление таково, что это весьма критический год для России. Без сомнения, поднимается серьезное политическое недовольство, главным образом из-за соперничества между старыми большевиками. Люди в правительстве скорее искушенные, тертые большевики-революционеры ранних дней, чем класс более поздних интеллектуалов, которых возглавлял Троцкий. Примечание мемуариста. Каждое слово эстонского советника традиционно пышет «яростной любовью», в кавычках, к бывшей российской родине, как и сейчас. Ох, не зря эти парни так массово побежали записываться в батальоны СС. Посол, характеризуя советское правительство, употребляет интересное сочетание, буквально «сваренные вкрутую» большевики. Очень подходит. Продолжаем. Сталин – очень сильный, способный человек с практическим складом ума, большой мудростью и здравым смыслом. Молотов – выдающийся человек с большой интеллектуальной мощью и мудростью. Контроль Сталина над армией через Ворошилова, который, безусловно, предан, и его контроль над тайной полицией, без сомнений, делают его позиции во власти незыблемыми. Кажется, они сознают опасности для своего правительства и без сомнений могут принять строгие меры для защиты режима. Из всего этого у меня сложилось отчетливое впечатление, что все приграничные государства крайне тщательно стараются не обидеть ни одного из двух больших парней по каждую сторону вокруг себя. Другой дипломат, советник, вчера сделал мне очень разъясняющее заявление. При обсуждении процесса он сказал, что обвиняемые были без сомнения виновны. Все мы, кто посещал процесс, согласны в этом. Внешний мир из отчетов в печати, тем не менее, кажется, считает, что процесс был подстроен. Он называл это фасадом, видимостью. Хотя мы и знаем, что это не так, вполне вероятно, внешний мир думает именно таким образом.